Дорогие братья и сестры, друзья, мир вам! Продолжая читать Евангелие от Марка, сегодня будем читать из 12 главы, с 27 по 34 стих. Евангелие от Марка, 12 глава, с 28 по 34 стих. Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей? Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь, Бог наш, есть Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоею, всем разумением твоим и всей крепостью твоей. Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной больше этих заповедей нет. Книжник сказал ему, хорошо, учитель. Истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его. И любить Его всем сердцем, всем умом, и всею душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв. Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему, «Недалеко ты от Царства Божия». После того никто уже не смел спрашивать его. Итак, мы видим в этом тексте, после того, когда первосвященники, книжники, старейшины спрашивали Христа, какой властью ты это делаешь? Христос задал им на их вопрос другой вопрос, говорит, ответьте мне, Иоанново крещение с небес или от человеков? И они поняли, что им надо признать, что Иисус есть Мессия. И Христос после этого говорит притчу о виноградарях, что Бог дал виноградник вам, а вы не приносите плода. И та смоковница, которую Христос проклял, это вы, та смоковница, не приносящая плода покаяния и праведности, любви к Богу. Тогда посылают других людей, фарисеев и иродиан, чтобы они подловили. И в слове, и они задают вопрос, позволительно ли давать подать кесарю или нет. Любой ответ на этот вопрос, да или нет, подставил бы Иисуса под удар. Но Христос, видя их лукавство, хитрость, он говорит, что искушаете меня, дайте динарий. Дайте мне динарий, чтобы мне видеть его. И люди дают динарий, хотя они не должны были этой монеты вносить в храм. Они дают ему, он говорит, чье изображение? Кесаря. Отдавайте это кесарю. А Божье Богу, чье мы изображение носим? Чье подобие и образ мы носим? Он тоже их поставил перед фактом. И обличил, и научил, что мы-то носим образ и подобие Божье. Та монета, которая говорила о кесаре, говорила, что она кесарева, а наша облик говорит, что мы Божье, и должны отдавать его Богу. Потом подходят саддукеи и спрашивают, воскресение. Семь мужей, семь братьев были все мужьями одной женщины. По воскресенье кого она будет? Христос говорит, заблуждаетесь. Не знаете ни Писания, ни силы Божьей. Ибо Писание говорит, что там не женится, не выходит замуж. И сила Божья воскрешает. Она дает жизнь, сила Божья. Не имеет смысла быть Богом мертвых. Бог есть не Бог мертвых, но живых. И поэтому он говорит, у него все живы, евангелист Лука подмечает. У Бога все живы. После этого подходит этот книжник и задает вопрос. Знаете, не хотелось бы искать, выискивать, то ли он хотел подловить Христа, то ли еще что. Факт, он задает его. Задает и говорит, какая большая заповедь? И Христос отвечает. Первые его слова любого читающего ставят на место. Потому что он говорит, слушай, Израиль, Господь Бог наш есть, Господь един. То есть в нашей жизни больше богов не должно быть. Ни богатств каких-либо финансовых, может быть, я слишком умный, может быть, я слишком много знаю, могу владеть чем-то. Это все богатство. Богатство, что-то иметь сегодня, то, что мне кажется ценным, на самом деле оно не ценно. Ценнее Бога в этой жизни нету ничего и не должно быть в нашей жизни. Он един есть, другого нету. Он Бог есть ревнитель, мы читаем. Поэтому Он есть Господь и Он есть Бог. И Он говорит, возлюби Господа Бога твоего. Возлюби. Возлюби, вот влюбись в Господа Бога. Люби Его всем сердцем, всей сердцевиной твою, всей внутренностью, не наружней, сердцевиной. Всей душою, всеми твоими фибрами. Всем разумом, всем пониманием, чтобы у тебя всегда было в голове твоей, Господь мой любимый, люблю тебя и всей крепостью твоею. То есть всем, что у тебя есть, все, что тебе Бог дал, люби этим сегодня Бога. И вторая заповедь, подобная есть, идентичная ей. Невозможно любить Бога и не любить людей, сотворенных по образу и подобию Божьему. Поэтому Писание говорит, как ты можешь говорить, что я люблю Бога, когда брата ненавидишь своего? Не можешь этого делать. Поэтому люби ближнего своего, как самого себя. И этот книжник – хороший ученик. В Израиле считалось, если ученик повторяет за учителем один в один, это хороший ученик. И этот книжник повторяет за Христом, говоря, хорошо ты ответил, действительно, один есть Бог, и нет иного, кроме Его. И любить Его всем сердцем, всей душою, всем разумением, всей крепостью ближнего своего, как самого себя. Наибольшая есть заповедь, больше всех сожжений. Он говорит, что больше этого нету ничего. Даже все, что на земле мы делаем здесь, не может быть больше вот этого, любить Бога и любить ближнего. Больше этого нет ничего. Это самые большие заповеди. И Христос, видя, что он разумно отвечал, говорит, недалеко ты. Недалеко ты от Царства Божия. Рядышком тебе немножко осталось войти его. И ты войдешь, если останешься с этим. Если ты останешься хорошим учеником, ты войдешь его. Ибо и мой недалек час, когда посредством меня вы будете иметь это царство сегодня здесь на земле. Да благословит нас Господь. Вот это вот, что Христос ответил этому книжнику, чтобы этот ответ был для нас. Чтобы мы были те хорошими учениками, вторили за Христом не только сейчас, а жизнью своею вторили всем сердцем, всей душою, всем разумением, всей крепостью своей и ближнего своего, как самим себя. И Христос оставил нам еще одну заповедь, новую, говорит, даю заповедь. Любите друг друга, как я возлюбил вас, жертвенно любите. Да благословит нас Господь быть теми хорошими учениками, и да прославится Он в этом. Аминь.